Поздравляем всех с великой радостью Благовещения. Все пророчества исполнились, седмины Даниила завершились, жезл Иудов прозябший в руке недоведомого. Бог посылает на землю архангела Гавриила. Мы следуем за ним и видим, что он идет не в царственный победоносный Рим, не в ученые Афины, не в возвышающийся над всеми Вавилон, не даже в святой Иерусалим. Он идет в Назарет, в безвестное селение в Галилее, о котором Нафанаил скажет потом: «Из Назарета может ли быть что доброго?» Но в этом неприметном селении есть дом, где сокровище неба и земли, где вся любовь привечного Отца к миру. И в этом доме есть Дева, которая превыше неба и земли вместе взятых, избранная от всех родов, чтобы дано нам было постигнуть непостижимое. Бог посылает благовестие о спасении всего человечества. Днесь спасение нашего главизна, и радость Благовещения открывается Пресвятой Деве Марии и всему роду человеческому, всем, кто примет эту радость. Радость о том, что Бог стал человеком. Никогда еще в мире не было ничего подобного. Это тайна самая высокая и самая смиренная, самое великое благовестие от Бога, которое когда-либо было. Ничто не может сравниться ни на небе, ни на земле с этой тайной. Нет ничего драгоценнее во всем, что было в истории мира, и не будет никогда ничего драгоценнее. Все святые предстоят перед этой тайной, и всем святых всех веков не хватит вечности, чтобы созерцать ее. И мы, грешные, недостойными устами воспеваем архангельский глас: «Вопиемте, Дева чистая». Праздник Благовещения – это первый цветок Пасхи, который держит Гавриил в своей руке. «Радуйся, благодатная! Господь с тобой, и в Пасху мы услышим ангел вопияши благодатней! Чистая Дева, радуйся! И паки реку, радуйся! Когда все процветет уже новою жизнью божественной, для которой создан человек. Эта жизнь заключается в любви, любви Бога к человеку и человека к Богу. Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И это исполняется в день Благовещения, воплощение Сына Божия. И так возлюбила Пречистая Дева Бога всем сердцем, всею мыслью своей, всею душою, всею крепостью своей, что Бог Слово стало плотью в ней через нее. Эта любовь, эта жизнь божественная открывается нам как тайна послушания Пресвятой Девы Марии. В ее пути нет даже мысли никогда, чтобы делать что-нибудь иное, как исполнить волю Божию. Ни мысли, ни слова, ни движения, кроме как быть только в Боге, и Бог присутствует в ней. Мы услышим об этой тайне, принадлежащей всей Церкви, когда апостол Павел скажет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Она вся устремляется к Богу, не к богатству, которое содержит Бог, не к красоте, которая есть у Бога, а к самому Богу, не к очевидности, не к свету, которого жаждет живая душа, но к самому Богу. И поэтому среди этой благодати и величия чудес, среди избыточествующего света, она ни о чем не думает, как только быть рабой Господней. Но Бог избирает ее быть матерью своей. Да, она воистину госпожа ангелов, царица неба и земли, но более всего мать. И перед этими словами «Да будет мне по глаголу Твоему», в которых соединяется тайна послушания Сына Божественного и тайна послушания всех людей, соединяющая всех воедино, мы в этом празднике предстоим. Две этих великих тайны в одной, как двуединую заповедь о любви, призываемся мы постигнуть в словах Пресвятой Девы Марии. Хотя она избранная от всех родов, она предпочитает быть в безвестности, в безвестном служении, как просто раба Господня, как все люди, потому что все люди призываются быть рабами Господними. Она дерзает произносить это исповедание от лица всех, от лица всей Церкви, от лица каждого из нас. И в то же время эти слова «Да будет мне по слову Твоему» напоминают нам о другом, еще более великом соединении. Не только о соединении со всеми людьми, которые совершаются в ней в этот час, но соединение с самим Богом. О молитве Господней «Да будет воля Твоя», о том, что Пресвятая Дева будет участвовать в жизни своего Божественного Сына. Придет час, когда Господь Иисус Христос будет молиться за весь род человеческий молитвой «Не моя воля, Отче, но Твоя да будет». В этих словах Пресвятой Девы «Да будет мне по слову Твоему» раскрывается уже глубина молитвы Спасителя в Гефсиманском саду. По дару Христа она участвует в воле Божественной, Спасительной. Отныне и навсегда от того, что так смиренно приняла она благовестие Божие. Мы живем сегодня в мире, где торжествует отвержение воли Божией, где господствующая философия, последнее слово человеческой мысли и распада человеческого вследствие отпадения от Бога, утверждает, что человек только тогда становится самим собою, когда он живет свободно по своей воле, к чему бы его воля ни была направлена. В этом страшном мире, уже принимающем Антихриста, человека беззакония, мы, слыша благовестие о спасении всех, будем молить Божию Матерь, чтобы она научила нас самому главному, чему мы должны научиться, смиренному послушанию Богу. Ибо христианин – это тот, кто делает не то, что он хочет, а то, что хочет от него Бог, чтобы он делал. И тогда открывается ему воля Божия, как радость, как жизнь, в которой нет смерти, в которой есть любовь, потому что послушание Богу – это любовь. Поздравляем всех с великою радостью. Дай Бог нам в этом мире, среди торжества последнего распада, быть причастниками цветения благовещения, неувидаемой новизны жизни, даруемой Господом, потому что кто во Христе – тот новое творение. Аминь.